Мы привыкли импровизировать в последний момент. Правда, всегда получается неважно, но никто этого не замечает. С тебя так и льет. Конечно, после таких упражнений. Вы вправду не знаете, что будете делать. Рауль встал, и они вместе зашагали по коридору правого борта. Филиппу следовало бы подняться по другому трапу, чтобы пройти к себе в каюту. Разумеется, это не имело значения. Достаточно было потом воспользоваться переходом, и все же ему удобнее было подняться по левому трапу. Иными словами, если он направился сюда, можно было предположить, что он ищет повода поговорить с Раулем. Без особой уверенности, но можно. Он уже не сердится, хоть и избегает смотреть ему в глаза. Следуя за ним по полутемному коридору, Рауль различал яркие полосы полотенца, висевшего у него на плече, и подумал о сильном ветре, который поднял бы это полотенце, как полы плаща у древнего возницы. Мокрые ноги оставляли влажный след на линолеуме. Дойдя до перехода, Филипп обернулся, опершись рукой о переборку. И снова, как в прошлый раз, он вел себя неуверенно, не зная, о чем и как говорить с Раулем. «Ладно, пойду поплещусь под душем. А вы чем займетесь?» «О, я немного прилягу, если только Паула не очень храпит». «Не может быть, чтобы она храпела. Она такая молодая». Он внезапно покраснел, сообразив, что в присутствии Рауля ему неловко думать о Пауле, и что Рауль просто подшучивает над ним. «Конечно, женщины, как все люди, могут храпеть». И показать Раулю свое удивление значит признать, что у него нет ни малейшего представления о спящих женщинах, о женщинах в постели. Но Рауль смотрел на него без тени насмешки. «Конечно, — храпит, — сказал он, — не всегда, но бывает, когда вздремнет после обеда. Невозможно читать, когда рядом кто-то храпит». «Точно, — сказал Филиппа, — если хотите поболтать, приходите ко мне». Я мигом приму душ. У меня никого. Старик целый день торчит в баре с газетой. «Заметано», — сказал Рауль, подхвативший когда-то это выражение. Оно напоминало ему о нескольких счастливых днях, проведенных в горах. «Ты позволишь мне набить трубку твоим табаком? Я оставил свою коробку в каюте». И хотя каюта Рауля находилась всего в нескольких шагах от перехода, Филипп воспринял эту просьбу как вполне естественную, не вызывающую никакого беспокойства. «Стюарт — настоящий ас», — сказал Филипп. «Вы когда-нибудь видели, как он входит или выходит из каюты? Я, например, никогда. Но стоит на минуту отлучиться, как все прибрано, постель заслана. Подождите, я сейчас дам вам табак». Он отбросил полотенце в угол и включил вентилятор. Разыскивая табак, Филипп говорил о том, что ему нравится электрооборудование кают, что ванная комната — просто чудо, и освещение тоже. Все так хорошо продумано. Стоя спиной к Раулю, он искал табак в нижнем ящике комода. Наконец, найдя, протянул коробку Раулю. Но Рауль, казалось, не замечал ее. «Что с вами?» — спросил Филипп, стоя с протянутой рукой. «Ничего», — сказал Рауль, — «по-прежнему не беря табак. Просто рассматриваю тебя». «Меня? Ну вот еще». «С таким телом ты верно покорил немало девушек». «Ну вот еще», — повторил Филипп, не зная, что делать с коробкой, которую держал в руке. Рауль взял коробку и, схватив Филиппа за руку, потянул к себе. Филипп резко высвободил руку, но не отпрянул. Казалось, он был скорее растерян, чем напуган, и когда сделал шаг вперед, остался стоять неподвижно, опустив глаза. Рауль положил ему руку на плечо и медленно провел вниз. «Ты весь мокрый», — сказал он. «Ладно, иди мойся». «Да, конечно», — сказал Филипп, — «я сейчас». «Оставь дверь открытой, так мы сможем поболтать». «Но мне-то все равно». «Но может войти старик». «И что, по-твоему, он подумает?» «Даже не знаю». «Если не знаешь, значит, все равно». «Не в этом дело, но...»